Но поведение наместников и после того не изменилось. Договоры постоянно нарушались. Тогда новгородцы также прибегли к обычному средству. Против тверского князя, который был для них тяжел, в особенности по своему близкому соседству, они призвали его соперника, князя Московского, для чего воспользовались отсутствием Михаила, когда он был в Орде Узбековой. Юрий изгнал тверских наместников и сам сел на столе новгородском. Но вскоре затем московский князь должен был также отправиться в Орду по требованию узбека. Он оставил в Новгороде своими наместниками брата Афанасия и князя Федора Ржевского. Между тем воротился из Орды Михаил Ярославич в сопровождении ханских послов, по обычаю окруженных большою толпою татар. Он немедленно пошел на новгородцев, разбил их ополчение под Торжком, захватил в плен Афанасия и Федора Ржевского со многими новгородскими боярами, взял с Новгорода окупа 5000 серебряных гривен, принудил его заключить новый выгодный для себя договор и снова посадил в нем своих наместников. 1315 год. И на этот раз мир с Тверью продолжался недолго. Уже в следующем году произошли волнения в Новгороде и сильное движение против Тверской партии, причем двое граждан, заподозренные в перевете, были умерщвлены. Какой-то Игнат Виско и Данила Песцов. Тверские наместники вновь были изгнаны. Михаил с сильную низовскую ратью пошел к самому Новгороду. Но граждане приготовились к энергичному отпору, укрепили город новым острогом, псковичи, рушани, карелы, ижоры и вожане пришли к ним на помощь. Михаил не решился на битву и отступил. На обратном пути его рать заблудилась в лесах, озерах и болотах и сильно терпела от голода. Часть коней пала, остальных съели, даже жевали кожу со щитов и гренища от сапог. Много воинов погибло в этом походе. Оставшиеся в живых едва добрались до дому пешие, побросав оружие. Юрий Данилович пробыл в Орде почти 2 года и сумел войти в милость к хану Узбеку. Будучи вдовым, он женился на ханской сестре Кончаке, принявший в крещении имя Агафии, и затем получил ярлык на великокняжеское достоинство. Домогательство его поддерживали послы новгородские, которые принесли многие жалобы на Михаила, и жалобы эти, конечно, подкрепляли денежными подачками приближенным хана. Юрий воротился в Русь и тотчас затеял войну с тверским князем. Собрав большие силы, он вошел в Тверскую землю. В его ополчении находились некоторые суздальские князья и татарские послы со своим отрядом. В числе послов первое место занимал Кавгадый, человек близкий к хану. Война шла, по-видимому, не из-за великого стола, от которого Михаил уже отказался, а из-за того, кому держать богатый Новгород. Михаил сначала колебался выступить решительно против Юрия и Кавгадыя, конечно, из опасения раздражить узбека. Но когда враги, опустошив правую сторону Волги, готовились перейти и на левую, тверской князь, посоветовавшись с боярами и взяв благословение у епископа, пошел на Юрия и встретил его при селе Бартеневе в 40 верстах от Твери. После упорной битвы тверичи, озлобленные опустошением своей земли, поразили на голову москвичей и татар, отбили множество пленных и захватили многих бояр московских. Вместе с последними попала в Тверской плен и супруга Юрия Кончака Агафия. В этой битве отличился особенно Михаил, обладавший высоким ростом, крепкими мышцами и храбростью. Хотя доспех его был весь иссечен, однако на теле не осталось ни единой раны. Но сия победа имела для него гибельные последствия. Напрасно он старался задобрить Кавгадыя. После битвы привел его с татарскую дружиной в Тверь, затем одарил и отпустил с большой честью. Коварный татарин говорил ему льстивые слова, а в душе своей затаил жажду мести. Вероятно, по татарским понятиям о чести он в особенности питал злобу на отнятие у его татар многочисленных тверских пленников, которых те считали своей неотъемлемой добычей, своими рабами. Посредником между Юрием и Михаилом на этот раз явился Новгород, куда ушел московский князь после своего поражения. Посольство новгородское с владыкою Давыдом во главе заключило новую договорную грамоту с тверским князем о своих границах, о свободном пропуске хлеба и прочее. Причем условлено было, чтобы оба соперника снова отправились в Орду и отдали свои споры на решение хана. Михаил обязался освободить из плена жену Юрия и его брата. К несчастью тверского князя, Кончака в это время умерла в Твери, и его враги распустили слух, будто она была отравлена. Михаил отправил в Москву своего боярина Марковича, вероятно, по поводу той же кончины. Юрий, не уважая обычаев, убил посла, а затем поехал в Орду вместе с Кавгадыем. Последний принялся вооружать узбека против Михаила, взводил на него разные клеветы, между прочим, обвинял в утайке даней. Юрий и Кавгадыя поддерживали своими жалобами на тверского князя и послы новгородские. Между тем Михаил прислал в Орду юного сына Константина, а сам пока медлил своим приездом. И этим обстоятельством воспользовались его враги, указывая на его непокорность хану. Наконец, в августе 1318 года Михаил Ярославич выехал из Твери, напутствуемый благословениями епископа Варсонофия и слезами своей семьи. Супруга его Анна Дмитриевна, дочь ростовского князя, и сыновья провожали его часть пути. Во Владимире он встретил ханского посла Ахмыла, который сказал ему: «Зовет тебя царь, поезжай скорее, если не поспеешь через месяц, то уже назначена рать на тебя и на твои города. Кавгады оболгал тебя перед царем, говоря, что ты не приедешь в Орду». Слова эти смутили близких князю людей. Бояре стали советовать ему, чтобы он обождал, пока минет ханский гнев, и послал бы вместо себя одного из старших сыновей, Дмитрия или Александра, которые сопровождали отца до Владимира. Но Михаил отверг этот совет, чтобы не навлечь нового татарского разорения на свою землю. Он написал рядную грамоту, по которой разделил свои волости между детьми, и отпустил сыновей домой, а сам с несколькими боярами и слугами поехал в Орду, сопровождаемый своим духовным отцом, игуменом Александром, двумя священниками и дьяконом. 6 сентября князь достиг Орды, которая тогда кочевала около устьев Дона. Он по обычаю раздал подарки ханским вельможам и женам, поднес дары самому хану и сначала оставался в покое. Но Кавгадый, пользовавшийся особой милостью узбека, не переставал действовать, и спустя полтора месяца хан велел своим вельможам разобрать дело Михаила Тверского с Юрием Московским. Судьи собрались в шатре недалеко от ханской ставки и позвали Михаила. Прежде всего ему объявлены были грамоты суздальских князей, возводивших на него следующее обвинение: «Многие дани брал в городах наших, а царю их не отдавал». Князь доказывал несправедливость обвинения и ссылался на записи всего того, что раздал хану и князьям ордынским. Через неделю Михаила опять привели на суд, на этот раз уже связанным. К первому обвинению прибавили еще два: бился против царского посла и уморил супругу великого князя Юрия. Напрасно Михаил оправдывался, говоря, что посла встретил в Обране, потом с честью отпустил его, клялся, что не повинен в смерти Агафии. Судьи не слушали его оправданий, а внимали обвинительным речам Юрия и Кавгадыя. Хану донесли, что Михаил повинен смерти. Узбек согласился на этот приговор, но медлил его исполнением. Между тем к Михаилу приставили стражу и стали гнать от него бояр и слуг. На шее ему надели деревянную колодку, так что он не мог лечь и проводил бессонные ночи, во время которых находил утешение в чтении псалтыря. Так как и руки его были связаны, то отрок сидел перед ним и перевертывал листы рукописи.